Так мне какого тогда выходить получается? Ольга Ивановна, значит, на Романа Сидорова приказ составлен, висит в этом самом, как он, в директоре, ну, на согласовании всяких, он сегодняшний сезон дочистит, пока подпишут где-то, куда ему, ну, завтра уже можете выходить, за какую группу мы его определяем? Ту же самую. Просто Роман Сидоров вот он стоит. Собирается сдавать академические задолженности. Ну, как теперь ему, он уже... Как ему ставить академические задолженности? Он видел список? Видел, мне дали. Он сам говорит, я говорю, вы знаете, мы говорю, будем, ну, как, когда вы будете сдавать в те даты, как этот самый, но вы приходите к преподавателям, я ему об этом говорила, и договаривайтесь, а преподаватели уже теми датами, что мы поставили, чтобы не нарушать ничего, будут ставить. Конечно, три экзамена в один день вы не сдадите. Поэтому вы там подошли там, к Юлии Витальевне и говорите, вот Юлия Витальевна, когда вы можете у меня принять? Юлия Витальевна там той датой, что мы определили, принимает там следующий. А сколько ему дается времени на ликвидацию академических задач? Ну сколько? Эти самые, как зачеты можно каждый день ставить, она на эти самые. Да. Сейчас посмотрим, сколько у нас получится тут на соседней странице. Да, да, да. И эти, как их называются, и по три дня на экзамен. Вот. Как, ну, как и это самое, как и по нашим нормам. 41-е. Да. 41-е, смотрите. Но они сказали, что меня не любят, не надо я им. А вы их любите, вам их нужна их любовь? Они сказали, что не надо я им, я им надоел, сказали. Пусть вы они. Скажите, вы мне надоели. А их, да? Да. Кашляешь, говорит. Я вообще в нос говорю. Вот у вас как-то ну, ладно. Я им сказал, если не хотите, просите в деканате, чтобы меня... Да, если они хотят, пускай обращаются. Нет. Вы сейчас еще будете? Да, сейчас. Нет, я сейчас только у Кокоренко выясню, кто там у него будет председателем. Ладно, я к вам еще сейчас подойду по вопросу. Сейчас мы поговорим.